Глава сороковая. Марк. Ее зовут Зинаида Михайловна Лисицына. Как я понял, она в разводе. Девичья фамилия Дубровская. Адрес пришлю в WhatsApp и поаккуратнее с ней. Марк, вы так говорите, словно я в своей работе использую паяльник и утюг. Детектив усмехнулся в трубку, но тут же добавил уже серьезным тоном. Действительно была невеста? Вот это вы и выясните, Константин. Чем больше вы про нее узнаете, тем лучше. У нее есть дочь, Агата Лисицына, проживает отдельно. Понял. Это близкие родственницы моей девушки. Они не должны знать, что ими интересуются. В трубке повисло молчание, но ненадолго. Майкл оборвал контакты с родиной после того, как эмигрировал. Воспоминания о нем остались обрывочные. Завтра я пришлю отчет. Но мне рекомендовали поговорить с одним его бывшим институтским преподавателем. Дедок, говорят, еще крепкий и в маразм не впал. Поговорите. Константин немного замялся. «А ваша девушка, случайно?» «Знает столько же, сколько и я. Она понятия не имела, что этот Иванов как-то связан с ее семьей. Выясняйте, только осторожно». Я нажал на отбой и снова подумал о бессмертном. Может, и правда пора подключать его связи. Константин мог бы работать и побыстрее, хотя прежде я и сам его не торопил. Но если все это имеет отношение к Вере... Звонок по WhatsApp отвлек меня от приятных мыслей. «Мама». «Марик, мальчик мой, ты живой?» Мамин голос раздается раньше, чем появилось ее изображение. «Ты уже 2 недели не звонишь, только отвечаешь на СМС. Разве ты не понимаешь, что мама начала волноваться? С тобой все в порядке?» «Мама, ты хорошо кушаешь? Ты спишь? Ты занимаешься спортом? Ты гуляешь на свежем воздухе? Ты не заболел? Может быть, ты просто не хочешь говорить мне неприятные новости? Так лучше скажи сразу. Мама должна знать, что с ее любимым ребенком». Град вопросов. Значит, все как обычно. Ничего плохого не случилось. «Здравствуй, мамочка. Как я рад слышать твой голос. Неужели ты думаешь, что я могу что-нибудь о тебе утаить? У меня правда все хорошо. Просто действительно были очень важные дела. Я был занят. И я же писал тебе почти каждый день. Как ты себя чувствуешь? Как твое давление?» «Мое давление, как у космонавта, сразу после выхода в открытый космос. Я пью таблетки, которые ты мне купил. За меня не волнуйся, деточка. Чем ты так долго был занят, что не мог позвонить маме?» «Марк», светлая девичья головка появилась в проеме двери. «Ой, извини, пожалуйста». Вера мгновенно исчезла, и я не успел даже слова сказать. «А чей это там приятный молодой женский голос? Я, кажется, начинаю догадываться, чем ты был так сильно занят эти 2 недели. Марик, ну-ка рассказывай, неужели ты думаешь, что мама ничего не узнает?» «Так нет, ты ошибаешься». «Мам», наконец удается мне вставить слово. «Мама, я действительно был очень занят. Ты же знаешь, я должен выполнить волю Майкла. Так что дело не в Вере. Ее зовут Вера, мама». «Так ты, наконец, нашел свою Веру, а с ней надежду и любовь? Скажи честно, профессор Фридман, как вы познакомились? Кто она? Сколько ей лет? Она еврейка? Ты кормил ее своей рыбой фиш? Ты так делаешь рыбу фиш, что даже я облизываю пальчики». «Лучше тебя рыбу фиш не делает никто, мама. Я кормлю Веру и сам хорошо кушаю. Не волнуйся, мы познакомились недавно и совершенно случайно. И она замечательная». «Как это случайно? Я хочу знать подробности». К ней пристали местные недоумки. Вот и все. Нечего особо рассказывать, мам. «Как это нечего? Ты спас девочку?» «Можно и так, наверное, сказать». «Так ты защитил девочку. Ты молодец, Марик. Мама не зря не спала ночей, воспитывая тебя. Они не ранили тебя. Они не ранили Веру. Она худенькая. Она высокая. Какого цвета у нее волосы? А чем она занимается? Она живет с тобой? Вы встречаетесь?» «Мама, никто никого не ранил, все хорошо. Вера студентка, изучает историю, но подрабатывает графическим дизайнером. У нее неплохо получается. Она невысокая блондинка», — поспешно добавляю я. «Красивая?» «Очень, мама». «А как же Лора? Она знает?» «Нет, конечно, не знает. Иначе уже примчалась бы в Россию. Она, в отличие от тебя, звонит мне каждый день и собирается вечером приехать. Марик, у вас с Верой все серьезно? Я хочу с ней познакомиться». «Лору не касается моя личная жизнь, а меня и ее. У нас сугубо деловые отношения, мама». «Ты совсем не знаешь женщин, Марик. Лучше слушай свою маму. Лора по-прежнему тебя любит. Она до сих пор не оправилась от того, что ты ее оставил. Я сама ей не буду рассказывать про Веру. Но она все равно узнает. Любящая женщина всегда знает, когда ее любимый встретил другую. И что это за дела такие неотложные? Что ты скрываешь от мамы, Марик?» «А мне предложили участие в новом исследовании, мама. Поэтому последние несколько дней я загружен. Я ничего от тебя не скрываю». «Веру от меня скрыл. Если бы девочка не зашла сейчас в комнату, ты бы и молчал. Что там с Майклом? Что ты про него выяснил? И когда я уже смогу обнять тебя? Ты собираешься обратно в Нью-Йорк, а Вера знает, что ты американец?» «С Майклом все оказалось намного запутаннее, чем я ожидал. Поэтому мне придется здесь задержаться. Я еще не знаю, насколько. Возможно, в сентябре еще буду здесь. Мне не хотелось бы уезжать, не выяснив все до конца». «Марик, а как же Вера? Я по глазам твоим вижу, у вас с ней серьезно. Ты познакомился с ее родителями? Из какой она семьи? И что ты выяснил про Майкла?» «Вера – сирота. По сути, у нее никого нет, хотя родственники не оставляют ее в покое. Да, у меня с ней серьезно. Ты, как всегда, права, мамочка. Про Майкла мало кто помнит здесь, а про его друзей тем более. Но я уже кое-что знаю о человеке, ради которого приехал. Не волнуйся, родная моя, я со всем разберусь». «Конечно, Марик. Звони мне чаще, не забывай свою маму. И помни, что я хочу познакомиться с Верой. Я лучше всех тебя знаю и вижу, что эта девочка дает тебе то, чего не давала Лора». Она сидит в гостиной на диване, подобрав под себя ноги, и что-то сосредоточенно вычеркивает на планшете, мурится, подпирает щеку рукой, придирчиво рассматривает экран, а потом озорно улыбается. Я не вижу ее глаз, но знаю, что сейчас они лучатся ясным светом. А мама права. Даже не видя Веру, она сразу все поняла и про меня, и про эту девочку.